Они все не слушают, только орут. А Бычков говорит, ты что ли лучше других? У тех пусть стоят дневники, а у тебя убрать, какой хитренький. А у других уже давно решили поставить, у меня только сегодня из-за формы». «Кому концерт, а кому слезы», — подумал Сережа и взял Стасика за плечо. «Пойдем разыщем Наташку, что-нибудь придумаем». Наташа и Кузнечик отыскались в пионерской комнате. Они разрисовывали гуашью объявление о вечере. «Так и знала. Снова несчастье», — сказала Наташа, едва увидев Стасика. «Что опять?» Сережа рассказал и шепотом спросил у Наташи. «Он правду говорит, что отец дерется?» Она незаметно кивнула, потом сказала. «Гена, сходи умой его как следует, пожалуйста. Он вон какой зареванный». Стасик уныло побрел за Кузнечиком в туалет. Наташа взяла щеки в ладони, словно у нее зубы болели, и печально посмотрела на Сережу. «Ты даже не представляешь. Он его за каждый пустяк ремнем бьет. Он такой, ну просто негодяй какой-то. Стасик домой приходить боится. И всегда при отце тихий, как мышонок. А тот все одно только повторяет. Я сам как рос, с 15 лет работать пошел, с пути не свихнулся, человеком стал, и из тебя человека сделаю.